не знал, что дурно, что прекрасно. Мир казался полным безразличия, но теперь любовь я вижу ясно. Я люблю тебя в любом обличии. Я люблю тебя, супруг желанный. Ты мне послан верною судьбою. Я желаю, друг мой, долгожданный, счастливой долго жить с тобою. Все розы мира отцветут, любовь проклятие разрушит. Влюбиться можно в красоту. Влюбиться можно. Но полюби лишь только душу. Все розы мира отцветут, любовь проклятие разрушит. Влюбиться можно в красоту. Я не знал любви и думал даже, что любая красота опасна. Но тебя нет ласковее и краше, и душа твоя, она прекрасна. Я люблю тебя, супруг желанный. Но полюбить лишь только ту.